Литературные чтения на Радио России. Рассказ Юрия Нагибина «Река Гераклита» читает артист Александр Бардуков. Передача первая. В нынешнем году я нарушил давний обычай никуда не ездить в летние месяцы. Путешествую я только весной и осенью. Летом мне слишком жадно работается и хорошо думается, чтобы бросать привычную подмосковную жизнь с твердо налаженным бытом, книгами и мчаться куда-то. Но с некоторых пор начались перебои в безотказно работавшем механизме. Мне словно чего-то недостает, и это мешает жить и работать. С удивлением я открыл для себя, какую важную роль играли в летние месяцы те 2-3 часа, которые я проводил в лесу. Здесь, а не за письменным столом, происходила главная работа сочинительства. И вовсе не потому, что исхоженный вдоль и поперек лес помогал внутренней сосредоточенности, а потому, что он меня все время будоражил, загадывал разные загадки и тем поощрял душевную работу. Но в последнее время мне перестало хватать того малого пространства в излучинах Десны подмосковной, где проходит моя жизнь. Четверть века каждая прогулка приносила какие-то открытия. Теперь я тяну пустые сети. Прежние погружения в неведомое превратились в гигиенические эмоционы. По отсутствию впечатлений это почти бег на месте. Моя душа молчит, не отзываясь более тому, что уже было, было, без счета было. И вот недавно друзья напомнили мне, что я живу близ границы чудесной страны, именуемой Калужская область, страны, причастной боли и славе России. Там прекрасная Калуга смотрится с высоты в полные воды Оки, принимающие в себя Угру и Суходрев. Там леса, богатые ягодой и грибами, исторические города, старинные монастыри и памятные места великих битв. И там у них в деревне Мятлево, над Угрой, есть приобретенная в полную собственность без гарантий изба, готовая приютить меня. И я перенесусь в другую действительность, как бы не уезжая, не порывая с привычьем, держащим меня в рабочем режиме. Это то, что мне нужно. Путешествие души, а не физическое наматывание верст. Он будто ждал моего приезда. Сосед наших мятлевских хозяев. Невысокий и узкий в плечах, жилистый человек в розовой выгоревшей майке, заношенных брючонках, едва державшихся на тазовых костях, и кепки-восьмигранки. Лицо, открытые до плеч руки, были черными от загара, а под лямочками майки и на лбу, под сломанным козырьком, кожа оставалась молочно-белой, как шляпка гриба-поплавка. Левая нога не сгибалась в колени, и, опираясь на нее, он странно вздымался ввысь. Желтые глаза глядели заинтересованно и вроде бы ласково, но доверия не внушали. Как точны и сильны веления подсознательного в человеке. Через некоторое время я вспомнил давнишний рассказ моих друзей об их мятлевском начале. Этот желтоглазый симпатяга хватался за топор, когда они пытались вскопать огородную гряду во утолении извечной тоски горожан по своему лучку и редиске. «Нечего городским землю трогать», — надрывал он горло. «Нечто земля, чтоб на ней сеять». И отказались мои друзья от своего кощунственного намерения. Надо полагать, с тех пор соседские отношения как-то наладились. Люди притерлись друг к другу, стало быть, и от меня требуется дружелюбие. Перехватил он меня на пути из деревянного домика, скромно упрятавшегося в ракитнике. «Приехали, значит», — с улыбкой сказал он и всадил хорошо наточенный топор в колоду. Возле, прислоненные к плетню, стояли новенькие грабли, штук 5-6. «Погостить», — сразу уточнил я, — «на несколько деньков». «А вы, гляжу, грабли делаете?» «А для совхоза», — отвечал он с охоткой и некоторой иронией, как о занятии пустяшном. «Расценка 2 рубля. Я не переустаю. Пару в день и хватит. Можно до полдюжины нагонять. А зачем? Я инвалид войны, при пенсии и своем хозяйстве. Дети давно отделились, только меньшой при мне. Так он механизатор. Он закурил, пустил ароматный дымок, и мы присели на скамейку возле его дома. «Здесь у нас трудоспособных всего трое», — сообщил он доверительно. «Венька задумчивый, Нюрк блоха и мой Василий. Остальные на пензии. Мы с дедом Пекой и Вакушкой инвалид войны, а женский мир по годам». Если мне не доставало информации, то Алексей Тимофеевич томился невозможностью делиться ею. Мы должны были сойтись. «Где ранило?» — спросил я. «На Курской дуге». «А немец тут был?» «Обязательно. Пол деревни спалил. Это же огромная деревня была, в три улицы. А уж отстраивалась в одну, вон в какую длинную». Когда мы въехали в Мятлево, как раз напротив сельпо, значит, примерно посередине, улица не просматривалась до конца ни вправо, ни влево. Дома крепкие, под тесом или под железом, опрятные палисадники, справные дворы. При всем том деревня казалась заброшенной, трубы не дымились. Редко возле какой избы увидишь кур или уток, еще реже телка на привязи или поросенка в луже. И духом жилым не тянуло. Загадку эту разгадать просто. Местных жителей раз-два и обчелся, а остальные приезжие из города. Иные являются на конец недели, иные на ягодный или грибной сезон. Из дома вышла и, паутиному раскачиваясь, прошла мимо нас с поганым ведром низенькая, коренастая, широкая в крестце старуха. В растянутых мочках качались круглые серебряные серьги. Я поклонился. Она угрюмо, не глянув, ответила. «Моя молодая», — усмехнувшись, сказал Алексей Тимофеевич. «Недовольна, что я вас от работы отрываю?» «А куда она денется, эта работа?» — сказал он пренебрежительно. «Думает, что мы насчет бутылки соображаем. Не любит?» «А кто из женщин любит, чтобы мужик пил? Разве который сама зашибает. Но в деревнях такие редкость. Моя насчет этого сильно строгая. Мы с ней недавно, еще, можно сказать, приглядываемся. Жена, с которой я жизнь прожил летошний год, приставилась. Мы с ней четырех сыновей настрогали и дочку. Эту я для хозяйства пустил. Тяжело, знаете, двум мужикам без бабы, особенно когда корова». «Значит, действительно молодая. Я думал, вы шутите». «Молодая, как есть. И с нравом. Пришла сюда в охотку. Трех овец пригнала, свинью с поросенком и стад гусей. 8 носов. Мужик у ней сильно раненый с войны пришел. 5 лет помаялся и помер. Есть дочь замужняя. За полотняным заводом живет. Но матерью к себе не просит. Муж сильно зашибает и в чумовом состоянии за топор хватается. А ведь известно, как зятья тещу уважают. Обрадовалась моя Татьяна замуж. И скучно одной, и любит хозяйствовать, а для себя одной, без интересу. Опять же у меня корова. Пришла она, и все у ей закипело. К телевизору не присядет, до того занята. Зачем он так ломается, другой вопрос. Павлинов жареных мы не едали и сейчас не едим, а щей с кашей и раньше кушали. Да раз охота весь день суетиться, на здоровье. Только дай и другим свой интерес иметь». А она против этого интереса восстала. Она, надо сказать, не из ругательных старух. Только поворчит себе под нос и дальше вкалывает. Но внутри соображает. У ней в черепушке все время работа идет. Я сроду таких не встречал. Жена покойницы голову иные дни вовсе не включала. Меньшой, разве когда на курсах механизаторов учился, будкой пользовался. А так мог бы на погребе держать. Сам я, правда, из мыслящих. Переживаний много было. Обратно же война. Мы как с Венькой задумчивым сходимся. Страшное дело не продохнуть от мыслей. Но тоже. Увлечешься граблями или еще чем. После спохватишься, батюшки. Когда же я в последний раз думал? Вот вы, человек, конечно, городской. От мозга головного кормитесь. А много вы о серьезном думаете? Нет, честно признался я, самую малость. Знаете, был такой француз Паскаль, знаменитый философ, ну, ученый, который... А я знаю, что такое философ, спокойно прервал Алексей Тимофеевич. Этот, который, поддав, за мировое устройство переживает. Раньше за такой по головке не гладили. А еще раньше на кострах сжигали. Но Паскаля не сожгли. Хитрый был, пил втихаря, за языком следил. Однако считался умнейшим человеком своего времени. А перед смертью признался, что о серьезном думал в редчайших случаях. Но, видать, дельно, раз о нем помнят. Молодая не как энтот. Она всю дорогу в размышлениях, серьезных, сроду не улыбнется. Но вслух не высказывается, про себя копит. А потом действует. Вот так у нас и вышло. Мы с сыном в воскресенье еще раз сольничком не поправились, а по деревне облако запылило. Погнала молодая свое стадо к дочери. И списываться не стал, сама все решила. Даже зятя не забоялся. Из дома иголки не взяла, но своего не забыла. Всю живность угнала. Ну, окроме, конечно, коровы. Ну, а мужик нечто с коровой управится. Я ее к сыну старшему свел. Пусть молоком семейства попользуется. Он ее сразу продал. И телевизор цветной купил, а мне фонарик карманный, только к нему батареек нету. Остальные деньги, конечно, прогулял. И тут наша графиня надумала вернуться. Не показалось ей у дочери. Скучно. И зять балует. Вообще-то он смирный, а выпьемши сразу за топор. Больше для куража, но лавки, столы рубит. И часто он запивает. Запивают, которые запойные. Он каждый день пьет. Не сказать, что помногу, а бутылку бормотухи принимает. В общем, не ужилась у дочери наша маркиза. Коровы и той нету. Молоко в магазине берут, когда бывает. Гусю одному ейному зять голову срубил, а из овец обещался, как его, башлык сделать. Она велела мне сказать, что назад хочет. А я в сомнении. Вроде бы чего-то не хватает. Так хоть она по избе шастает, ругнешь, когда ль просто окликнешь. А тут говорить разучишься. Да и готовить я терпеть не люблю. Сын в столовке горячего похлебает, а я на сухомятке. Но вот с коровой... Больно она пеструшку уважала. Фонарик — вещица знатная, но корову не заменит. Пошел я с Веней задумчивым посоветоваться. Тот словами не сорит, но башка — прожектор. Веня выслушал и говорит: «Ставь бутылку». Сходил я в магазин, принес красного. Он говорит: «Моей голове бормотуха вредна. Вот террас. Белого ближе, чем на полотняном заводе, не достать. А знаете, что за место такой полотняный завод? Там Пушкин супругу себе взял, Наталью Николаевну Гончарову. Он тогда в картишке все как есть спустил и на богатой решил жениться. А полотняный завод паруса для флота ставил. Ну, это дело прошлое. Взял я бутылку и поездом до Льва Толстого добрался. Оттуда молоковозом до фермы, а дальше пехтурой. Слышали, почему станцию Львом Толстым прозвали? Он там помер, когда с дому сбежал. У стрелочника в будке. Стрелочник после с круга спился. Понять его можно. Живешь себе потихоньку, стрелку передвигаешь, выгоревшими флажками помахиваешь, и вдруг тебе, как крыша на башку, невиданный гений русской земли. Заходит, ложится на лавку и помирает. Понятное дело, стрелочник не выдержал, люди с меньшего в распыл идут. Ну, сели мы с Веней, выпили, он свою белую, я красную, но кипятить не стал, чтобы с сознания не выпасть. Он долго думал, видать, то туда, то сюда ложилось, а он мужик тщательный. Наконец говорит: до полотняного далеко, придется в Сельповском красного взять. Пущай голова поболит, зато решится крепко, как на суде. Побег я в магазин, а продавщица уже замок вешает. Не успел я крикнуть: погоди, мол, гляжу, облако над дорогой клубится, розовое такое от вечерней зари, а под облаком, маленько впереди, моя принцесса гонит стадо, овец, свинью с поросенком и гусей, каких зять помиловал. Надоело ей ждать, а может, решил, что молчание — знак согласия, и притащилась назад. А я ей, оказывается, рад. Зря, мать честная, на дурака сосед столько денег извел. Портвейчок я все-таки успел схватить, и мы его с молодой вдвоем распили. А за корову она особо не ругалась, она по ней слезами изошла. Понять ее можно. Пеструшка хоть и тугосисья, но исключительно дойная коровенка. Я обещался на грабли подналечь и другой обзавестись. Мы еще немного поговорили, а потом зашумел трактор, подкатил к дому и стал. В кабине пусто. Видимо, трактор, как самодвижущийся танк «Голиат», управлялся на расстоянии. «Мать!» — крикнул Алексей Тимофеевич. «Василий приехал, пособи!» Он пошел к трактору, и тут я увидел на земле молодого белобрысого парня, пребывающего в глубоком сне. Он вывалился от толчка, когда машинально, уже в бессознательном состоянии, остановил трактор у родного порога. Невозмутимость Алексея Тимофеевича подсказывала, что ничего неожиданного в подобном возвращении с работы Меньшова не было. Молодая не заставила себя ждать, вдвоем они подняли обмякшее тело и понесли в дом. Внезапно я увидел, как много кругом детей. Эти дети не играли, не ломались, не безобразничали. Они наблюдали и обменивались впечатлениями. И предметом их опасного любопытства был чужак, зашелец, незнакомец. Короче говоря, я. Чувствуя холодок в лопатках, я напустил на себя беспечный вид и, в свою очередь, принялся рассматривать детей. К соседскому плетню прислонились трое. Худенькая девочка с прической «Конский хвост» все время поправляла что-то в своей одежде, то лямочку майки, сползшую с худенького плеча, то выкрутившийся пяткой вперед носок, то выпавшую из-под юбчонки штанину. Другая девочка с широким неподвижным лицом тоже не знала покоя. Ей беспрерывно требовалось выковырнуть царинку из глаза, извлечь жучка из уха, что-то выплюнуть, почесать укус на руке, прихлопнуть оводы на шее, отмахнуться от слепня, потереться спиной о плетень. Ни минуты покоя. Как же должна она уставать за день? Странно противоречила кинетическая буря тишине неприсутствующего лица. Спокойствием, умиротворенностью веяло от третьего члена компании, толстого крупного мальчика, одетого крайне причудливо, фуражка-капитанка, бушлатик, серые шерстяные подштанники и калоши. Капитан был сориентирован фасадом в мою сторону, но не буравил меня глазами, скорее уж со скромным достоинством предлагал для обозрения собственную персону. От нашего дома на меня поглядывали украдкой два больших мальчика. Похоже, я их уже видел, причем одного стройного, с тонким лицом цвета слоновой кости, знал и до приезда сюда. Сталкиваясь со мной глазами, он стыдливо зло потуплялся, уже тронутый догадкой о ценности своего внешнего воплощения. Другой мальчик был проще. Он еще не ведал своей индивидуальности, оставался частью природы. И была еще девочка лет 7, которая кралась вдоль забора, зыркая чудными блестящими глазами. Я не различал их цвета, похоже, они, как стеклянные шары на клумбах, отражали цвет заглядывающего в них мира — неба, травы, цветов, птиц. На той стороне тоже дети разного возраста, и все они смотрят на меня. Я обложен со всех сторон, бежать некуда. Как неловко и глупо стою я на ничьей земле меж двух изб, где меня настигло грозное видение детей. Спасение приходит в образе моей хозяйки Веры Нестеровны, олицетворение надежности, безопасности, охраняющей силы. Она большая, у нее стиснутые, как у женщин Луки Кранаха, груди и широкий таз, тяжелые медленные ноги. Голубоглазое кукольное лицо обманывает детским простодушием. Она человек глубокий и острый. «Самоцветов Федор Княжевич!» — накинулась она на больших мальчиков. «Вы чего за водой не идете? Сколько надо толдычить?» И тут я вспомнил, что Княжевич — сын Веры Нестеровны, которого я знаю с младенчества, хотя видел мало. Остро ощущая чужое существование, он в присутствии посторонних начинал либо кукситься, либо ломаться, и его уводили из комнаты. К тому же с последней давней нашей встречи он сменил облик, как змея шкуру. С Федором Самоцветовым, его двоюродным братом, я познакомился совсем недавно, когда прибыл в Метлево. Бытовые интонации Веры Нестеровны сняли покров опасной тайны, расколдовали детский мир. Никто ничего не злоумышлял, и смотрели дети не только на меня, новенького, но и друг на дружку, на кур, на собак, бабочек, стрекоз, на все населяющий пейзаж и, конечно, на крадущуюся девочку, последнюю загадку в рассекреченном пространстве. «Ты опять здесь?» — накинулась на нее Вера Нестеровна, заземляя эльфическое создание. «А мать знает?» Девочка изогнула спину, как гимнастка на бревне перед обратным сальто. Изящным круговым движением выпрямилась, наклонилась вперед, вновь распрямилась, сплела пальцы, уронила каштановую головку к правому плечу и на мгновение застыла в позе безнадежного изнеможения. Вера Нестеровна терпеливо и сердито наблюдала этот танец умирающего лебедя. Глаза девочки жили отдельной от тела жизнью. Тело лгало, притворялось, отвлекало, усыпляло враждебную силу чужой проницательности, а глаза служили истинной сути, устремленные мимо Веры Нестеровны к средоточию всепоглощающего интереса, к романтическому княжевичу Мишке. «Ты бы мать пожалела! Она с ума сходит! Небось, уже на реку с багром бегала! Какая ж ты, Машка, непослушная! Я не велела тебе приходить!» Желтые глаза девочки, сейчас они отражали подсолнухи на сарафане Веры Нестеровны, упорным взглядом вкось и мимо заставили ту, наконец, обернуться. «Мишка, паршивец, ты еще здесь? Катись за водой сейчас же! Вон Федька с ведром томится!» Мишины щеки опалово высветились. Так выглядит румянец на бледно-смуглом, с чуть заметной прижелтью, цвет слоновой кости, лице. Он надменно вскинул голову, темные плотные волосы колечками завивались на стройной шее и медленно пошел прочь. И в тот же миг Машка сгинула. «Что за черт?» — обалдело произнесла Вера Нестеровна. А царевна вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Мы одновременно обнаружили ее в репейнике на задах избы. Она пробиралась сквозь колючую поросль к колодцу. Вера Нестеровна посмотрела на меня, усмехнулась и превратилась в соляной столб. С ней это случалось нередко. В избытке забот и жизненных интересов она не знала, за что взяться. Так и сейчас. Возможностей было не счесть. Готовить обед, идти на реку, заштуковать мужу походные брюки. Он собирался провести отпуск на Алтае. Читать воспоминания декабриста Цебрикова. Играть на лютне. У нее была лютня. Или, отбросив внешнюю и внутреннюю суету, просто выкурить сигарету. Она остановилась на последнем. Дети тоже разбрелись кто куда. Остался лишь морской капитан в серых подштаниках. Он следил за маневрами огнистого петуха, преследовавшего рябенькую курицу. Она упорно не поддавалась домогательствам красавца. Наконец он все же потоптал ее и, сразу утратив интерес, направился к другим женам, высоко задирая жилистые ошпоренные ноги. Курица отряхнулась, обронив серое перышко, и принялась расклевывать какие-то кишки. Капитан удовлетворенно покачал лобастой головой, одобряя мудрость естественной жизни, и пошел за сарай по своему морскому делу. А мне почему-то захотелось написать о князе Адоевском. Я ничего не знал о нем, кроме того, что он сочинял, ставил какие-то опыты, музицировал, слыл чудаком. Когда-то я прочел его рассказ о композиторе Бахе, о котором он в свой черед ничего не знал. Но Пушкин восхищался этим рассказом и даже воскликнул, предвосхитя стилистику более поздних времен: «У нас не было исторического рассказа, у нас он есть теперь». Пушкин считал себя ответственным за русскую литературу. Потому и был так снисходителен к скромным творениям своих современников. Он хотел их поощрить. Но дело не в этом. Хочется написать о князе Адоевском. Что? Понятия не имею. Но хочу, должен написать. Как связаны с этим велением моя хозяйка и шестилетний капитан в серо-шерстяных подштаниках, огнистый петух, рябая курочка, равно и другие местные впечатления? Понятия не имею. Рассказ Юрия Нагибина «Река Гераклита» читал артист Александр Бардуков. Продолжение слушайте завтра в это же время.